скоро, скоро. Из записи в запись переходит. Все это ненадолго. Один из источников, питающих ее оптимизм, епископ за нас, и патриарх тоже, и большая часть духовенства за нас. И систематически проникающей в дом тайной информации, Романовы знают, что диверсионные офицерские группы, кулацко-монархические отряды, собранные на месте Марковым, Кривошеиным и Гермогеном, подбираются все ближе к губернаторскому дому. Перспективы столь бодрящие, что гофмаршальскую часть мы решили пока не упразднять. Считаем, что незачем это делать. В летописи безумств и пошлостей, нагроможденных Романовыми на своем долгом пути, этот штрих венчает остальное. Спустя год после своего падения, через полгода после своего изгнания в глубине Сибири под Тобольской стражей, в окружении солдат, поклявшихся не выпускать их живыми, Романовы глубокомысленно исследуют вопрос о дальнейшем функционировании гофмаршальской части и постановляют сохранить. Она им еще понадобится. Беспокоит Александру Федоровну, что в Петрограде Аня, то есть Вырубова, как видно из ее письма, встретилась с Горьким. Бывшая царица спешит предостеречь подругу. «Что ты познакомилась с Горьким, меня так удивило. Ужасный он был, неморальный. Ужасные противные книги и пьесы писал. Будь осторожна, дорогая. Берегись, так как он не хороший человек. Настоящий большевик». Чем дальше, тем нетерпеливее становятся обитатели губернаторского дома. Напряжением ожидания пронизаны их будни и праздники. Они втайне подталкивают своих приверженцев, внушают им решимость, стараются навести их на выбор благоприятного момента. Напрасно усердствует господин Хойер, пытаясь задним числом приписать Николаю наивное игнорирование жестокой действительности, почти безразличное созерцание опасности, обступивших его со всех сторон. С наигранным простодушием Хойер спрашивает, как переносил Николай II возраставшее ухудшение своего положения? Пытался ли он подкупить солдат и офицеров, охранявшего его батальона, чтобы они помогли ему бежать? Завязывал ли он с той же целью тайные связи? И сам отвечает на свои вопросы. Ничего подобного не было. С почти непостижимой пассивностью, с фатализмом, граничащим с самоуничтожением, предался он своей судьбе. Хочешь верь, хочешь не верь. Были и подкупы, и тайные связи, и планы бегства, и банды, которым предназначено было эти планы привести в исполнение. Была и та подноготная всей подготовки, которую господину Хойеру хотелось бы затушевать. Нити, тянувшиеся из окружения Николая к западным разведкам. Дирижирование акции спасения Романовых из стана международного империализма. Об этом прямо пишут некоторые его коллеги. Царь и царица в беседах с доверенными людьми не раз выражали надежду и уверенность, что преданные люди помогут им бежать. Эту надежду вполне разделяло непосредственное окружение бывшего царя. Они настаивали перед царем, чтобы он был готов к любым обстоятельствам. И далее. Даже к началу весны 1918 года планы бегства еще не лишены некоторых перспектив на успех. Это подтверждает Жильяр, свидетель и участник событий. Император держится наготове на случай ожидаемой возможности. 17 марта 1918 года он пишет в своем дневнике: «Никогда еще обстоятельства не складывались более благоприятно для побега. Ведь при участии полковника Кобылинского, на которое можно с уверенностью рассчитывать, так легко обмануть наших тюремщиков. Достаточно всего несколько стойких, сильных духом людей, которые планомерно провели бы операцию извне. А через несколько дней 26 марта Александра Федоровна, стоя у окна,